Игра в дерьмо. Возьмите что-то социально неприемлемое, порицаемое обществом, и рационально обоснуйте, почему это хорошо. Приведите как минимум 20 примеров. А теперь возьмите что-то социально значимое, позитивное, и докажите, что это плохо. 20 примеров достаточно. Как это сделать? Просто. Что такое хорошо? Первое. Воровать хорошо. Безусловно, это так, потому что во время кражи происходит выброс адреналина в кровь, учащается сердцебиение, что является профилактикой сердечных болезней. К тому же, воровство развивает в человеке находчивость, внимательность, ясность мышления. А тому, кого обокрали, преподается урок. Не разевай варежку, бди, заботься об охране своего имущества, дорожи им. Второе. Несдержанность эмоций – хорошо, вне всяких сомнений. Печаль, невыплаканная в слезах, заставляет плакать внутренние органы. Милые бронятся, только тешатся. Крик, злоба, слезы, проявление открытости человека, его честности по отношению к окружающим людям. Третье. Убивать стариков правильно. Нетрудоспособное население – балласт общества. Практика убийства стариков приведет к омоложению планеты и к повышенной активности людей. Никто не захочет быть стариком, все начнут трудиться до самой смерти и будут своим трудом приносить добавочный продукт. Четвертое. Изменять своему партнеру – хорошо, само собой. На стороне человек приобретает новый сексуальный опыт, который впоследствии может разнообразить его семейную жизнь. Бьющие через край эмоции от новой влюбленности, как брызги шампанского, долетают и до законного супруга, даря ему позитив, хорошее настроение и радость партнера. А если опыт окажется негативным, то это в очередной раз докажет превосходство жизни в моногамном союзе. А теперь сами. Пятое. Не пользоваться достижениями научно-технического прогресса – правильно. Шестое. Употреблять наркотики – здорово. Седьмое. Материться – превосходно. Восьмое. Посидеть в тюрьме хоть раз в жизни должен каждый человек. Девятое. Бить женщин – правильно. Десятое. Алкоголизм – наилучший путь развития креативной личности. Одиннадцатое. Лень – двигатель прогресса. Практикуйте сами. Поверьте в то, что вы доказываете. Обосновывайте с пеной у рта. Примите любое из данных утверждений как свое убеждение. Что такое плохо? Первое. Уступать место в транспорте людям пожилого возраста – плохо. Потому что трудоспособное население обеспечивает материальное благополучие стариков. Ведь из налогов работающих людей пожилые получают свою пенсию. Значит, почет и уважение должно доставаться людям трудоспособным. Они в первую очередь имеют право занимать места в транспорте. К тому же, старикам полезна небольшая физическая нагрузка в виде прогулок пешком. Второе. Учиться только сушить мозги. Конечно, ведь всем известно, что дуракам везет. В России любят убогих, их жалеют, им помогают. Помните, обидели юродивого, отняли копеечку. К тому же, все знать просто невозможно. Так зачем тратить время на обучение, когда его с приятностью можно потратить на удовольствие? Ведь все и умные, и глупые, в конце концов, будут одинаково гнить в земле. Третье. Заботиться о других – плохо. Естественно, никто никогда не оценит вашу жертву. Все примут как должное, а потом еще и в душу наплюют. Четвертое. Рожать детей плохо, глупо и бессмысленно. Человек отдает все свои силы, таланты своему потомству только для того, чтобы потом это потомство отдавало свое здоровье и способности своим детям. Итак, круговорот дерьма в природе. Никто не видит радости жизни. Все воспитывают детей. Люди. Остановитесь. Оборвите эту дурацкую цепочку размножения. Живите в свое удовольствие. И пусть со временем человечество вымрет и оставит в покое эту несчастную землю. А теперь сами. Пятое. Интернет – плохо. Шестое. Читать книги – глупость. Седьмое. Заботиться о своем теле и вести здоровый образ жизни – отвратительно. Восьмое. Почитать родителей – необъяснимая тупость. Девятое. Восхищаться женщиной – идиотство. Десятое. Любить, быть откровенным в своих эмоциях – посмешище. Одиннадцатое. Хранить верность – плохо. Дальше 20 упражнений как минимум. Снесло крышу. Страшно. Вы думаете, какой ужас она здесь написала? Как смеет она колебать незыблемые и вечные истины, правила морали? Правда? Это ваши мысли? Срочно выполните упражнение еще раз. И еще, иначе не видать вам кайфа от жизни, как своих ушей. Срочно! Соберите компанию и поиграйте в дерьмо. Играйте азартно, увлеченно, с куражом. Тренируйте этот приобретенный навык многократно. Закрепляйте в себе способности гибкости убеждений. Смотрите на жизнь под разными углами. И помните о том, что дерьмо вкусное. Миллионы мух не могут ошибаться.